Глава 3. Алексей Николаевич Косыгин. Экономика и экономика. Вопросы электричества. Польза землячества. Снова в школу. Да, сотрудничество с «Радугой» вышло очень удачным. На работу, как и было сказано, я к ним не устроился, но зато договорился, что их патентный отдел займется законным оформлением всех моих изобретений за соответствующий процент от положенных выплат, которые, к слову, удалось увеличить в разы благодаря появившимся крепким связям в Совете министров. Здесь, как и в массе других случаев, мне хорошо помогал председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Ему было уже почти 70, старик по здешним меркам, но организованности и работоспособности этого человека могли позавидовать и молодые. Он с самого начала, как настоящий государственный деятель и хозяйственник, с большим вниманием отнесся к тем возможностям, которые открывали мои нововведения. А уж после того, как мне удалось несколькими сеансами подлечить его весьма истрепанное сердце, и вовсе шел мне навстречу практически во всех вопросах. Во всяком случае, в главных. Вообще, невольно втягиваясь в народно-хозяйственную и экономическую жизнь моей новой родины, я стал замечать массу интересных вещей, на которые раньше совершенно не обращал внимания. Взять Косыгина, я знал о его реформах, которые Алексей Николаевич затеял 8 лет назад, в 1965 году, когда мальчик Сережа Ермолов пошел в школу, а инженер-пилот Кимрар Геле покорял космическое пространство системы Крайта-Гройта и мечтал стать пилотом-испытателем первого в истории нуль-звездолета, который только-только начали закладывать на орбитальных стапелях с Шивы. Знал, но поначалу мало что в них понимал. Как-то не до этого было. Да, в Академии Кимрар Геле, как и любой будущий инженер, учил экономику Гарада и даже ее историю. Но, прямо скажем, довольно поверхностно. Тем не менее, и этих поверхностных знаний мне хватило, чтобы понять. Развитие экономики СССР и Восточного Гарада шло во многом схожими путями. Только Восточный Гарад, пожалуй, меньше бросало из крайности в крайность. Возможно, потому что Восточный Гарад никогда не отказывался от частной собственности как таковой, включая собственность на средства производства. Ограничивал ее размеры, иногда весьма жестко, да, но не отменял и не запрещал. Личная свобода – это, разумеется, большая ответственность, но еще и возможность проявить инициативу. А если сил Гурда или человека, что одно и то же, полностью оной инициативы лишить, вменяя ему только послушно исполнять волю партии и власти, то очень скоро мы получим застой прогресса и общественное болото, которое загниет, завоняет, отравит само себя и, в конце концов, погубит страну. Золотая середина, известная на Земле со времен Аристотеля, на самом деле еще раньше, и также тысячи лет на Гараде, это не только философское понятие, но и величайший действенный инструмент, как для отдельного человека, так и для целого государства. Главное – уметь и не бояться им пользоваться. В СССР, по моим наблюдениям, пока не очень умели. «Гнем палку, пока не затрещит», как любил говорить по данному поводу мой папа. Потом начинаем гнуть в другую сторону, и тоже до треска. Так вот, реформы Косыгина, если говорить прямо, и были той самой попыткой выпрямить палку, исправить то, что наворочил в экономике предшественник Брежнева – Хрущев. Хозрасчет и большая самостоятельность предприятий. Та самая инициатива. Другое дело, что хозрасчет Косыгина отличался от хозрасчета сталинских времен, который, собственно, угробил товарищ Хрущев. И отличался, на мой взгляд, не всегда в лучшую сторону. Но тут уже я старался особо не лезть. И так слишком много на себя брал. Следовало не забывать о той самой эличной золотой середине. Но дело не только в реформах. Я с удивлением замечал, что люди, коммунисты и беспартийные, родившиеся еще до революции и возмужавшие в первые годы советской власти, зачастую обладают более твердой волей к достижению цели и умеют лучше работать, нежели те, кто родился незадолго до Великой Отечественной войны, во время или сразу после нее. То бишь, относящиеся к поколению моих родителей. Логически здесь все было понятно. Те, кто сегодня управляли народным хозяйством великой страны, Союзом Советских Социалистических Республик, вынесли на своих плечах столько трудностей и бед, что никаким пером не опишешь. Такой закалки не было больше ни у кого из ныне живущих. Отсюда и все вышеперечисленные качества. Одно плохо. Все они были уже в возрасте, часто обременены болезнями и не могли работать столь эффективно, как раньше. Плюс естественный возрастной консерватизм. Тем не менее, дело двигалось. Только сейчас, глядя на этих людей, я начал по-настоящему понимать воспитательное значение трех больших дел, которые должен был совершить каждый юный городец перед вступлением во взрослую жизнь. Эти испытания, которые требовали от юношей и девушек напряжения всех своих сил, как душевных, так и физических, испытаний, зачастую связанных с риском для жизни и здоровья, давали ту самую закалку, о которой я говорю, по крайней мере, похожую на нее. Нечто подобное я намеревался ввести в школе новых людей, которую еще предстояло организовать. Благо, подобные и другие прогрессивные идеи по воспитанию нового человека витали в воздухе и даже воплощались на страницах советских научно-фантастических книг у того же Ивана Ефремова и братьев Стругацких, которых, как и других глубоко мыслящих писателей и деятелей культуры, я намеревался активно привлечь к созданию ШНЛ. Но пока все время отнимали слоны по имени Космос и Энергетика, а также Черепаха Безопасность, работа с которыми довольно быстро начали давать видимый результат. Понятно почему. Гравий-генератор и неразрывно связанная с ним сверхпроводимость при комнатной температуре. Не на бумаге, а вот оно, в материалах, и действует. К космосу мы еще вернемся, поговорим об энергетике и безопасности, на этот раз без злоупотребления прописными буквами. После знаменитого совещания в Совете министров СССР, о котором я уже упоминал, и сразу после посещения Дубны, у меня состоялся разговор с непорожним Петром Степановичем, министром энергетики и электрификации СССР. К тому времени я стал обладателем четвертой корочки от Совета министров. Так что попасть в известное здание на проспекте Маркса проблем не представляло. Паркет, ковровые дорожки, деревянные панели, приемная. За последнее время хождение по высоким кабинетам, включим сюда и недоброй памяти посещения штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, стало привычным. Даже хороший итальянский костюм пришлось купить вместе с соответствующими рубашками в качестве рабочей одежды и научиться завязывать галстук. Благо, с моими нынешними связями это особых проблем не доставило. Покупку костюма я имею в виду. С галстуком неожиданно возникли трудности. Оказалось, что папа его завязывать не умел. Точнее, умел, но каким-то совсем простым узлом, который я сходу обозвал колхозным. Это словечко частенько употребляли пушкинские пацаны в значении немодный, устаревший и даже убогий. Как немедленно выяснилось, мама тоже не умела. «Чего ты хочешь?» Чуть было не обиделся папа. «У военных галстук на резинке, а гражданский костюм я последний раз надевал лет 10 назад. Тогда же и галстук завязывал». «Могу по соседям поспрашивать?» – вызвалась мама. «Кто-нибудь наверняка умеет?» «Попроси дедушку Леню научить», – сказала Ленка. «Он должен уметь». «Какого дедушку Леню?» – обеспокоилась мама. «Нет у нас никакого дедушки Леня. Дедушка Леша есть и дедушка Ваня». «Есть!» – затараторила Ленка. «Дедушка Леня Брежнев! Он как-то звонил. Вас не было, я трубку взяла. Спросила, кто говорит, как вы учили. Он спросил, кто у телефона. Я сказала, что Лена. А я дедушка Леня сказал. Я спросила, какой дедушка Леня? У нас только дедушка Леша и Ваня, как мама сейчас сказала. А он говорит, дедушка Леня Брежнев. Вот!» И Ленка торжественно оглядела всех нас троих, потерявших дар речи. Сама того не подозревая, Ленка натолкнула меня на мысль, и я позвонил Петрову. «Приезжай на Лубянку!» – весело согласился товарищ майор. «Научим! Сотрудник комитета госбезопасности, пусть и не штатный, должен уметь все!» Так что завязывать галстук разными узлами меня научили Петров с Башировым, которые устроили из этого целое театральное представление в своем стиле. А куда деваться? Поначалу ходил всюду в своей американской одежде. Джинсы, футболка, кроссовки. Но быстро понял, что русская пословица «по одежке встречают, по уму провожают» не утратила актуальности. Если хочу, чтобы дело двигалось быстрее, нефиг бравировать своей раскованностью и небрежностью в одежде. Взрослые серьезные дяди ходят в костюмах. Так здесь положено. Вот и ты ходи. Ничего, привык, даже понравилось. Нечто вроде униформы, которая дисциплинирует сама по себе. В конце концов, Кимра Аргели тоже носил когда-то в прошлой жизни униформу. Пусть гораздо более свободного кроя, нежели современные земные мужские костюмы, и галстук к ней не был предусмотрен. Но все же. Петр Степанович непорожний, седовласый, гладко выбритый, улыбчивый человек лет 60. Встретил меня без пиджака, который висел у него на спинке стула. Верхняя пуговица белой рубашки, как я заметил, была расстегнута, а узел модного галстука расслаблен. И то сказать, лето в Москве еще не кончилось. «Так вот ты какой, Сергей Петрович!» — произнес, поднимаясь мне навстречу. «Молод, молод! Здравствуйте!» Рукопожатие у него было в меру крепким, уверенным. Золотая середина. «Можно на «ты» и просто Сережа», — сказал я привычно и также привычно оценивая ауру министра. Давно взял это за правило. Хорошая аура. Чистая. С этим человеком можно иметь дело. «Что ж, как скажешь», — быстро согласился непорожний и, словно отвечая на мои мысли, продолжил. «Давай сразу к делу. Как всегда, их не в проворот. Про твои 4 слона и 1 черепаху я запомнил. Остроумно, наглядно и во многом верно. Меня, как ты понимаешь, интересует мой слон». «Энергетика», — кивнул я. «Естественно. Прямо сразу могу вам предложить сверхпроводимость. Да вы, наверное, и сами понимаете». «Понимаю. Но гравигенераторы мне тоже пригодятся». «Они всем пригодятся», — сказал я. «Однако для начала нужно наладить их выпуск. Этим уже занимаются. Но на то, чтобы выйти хоть на какие-то значимые объемы, требуется время». «А сверхпроводимость вот она», — закончил он мою мысль. «Бери и пользуйся». «Не совсем так, но...» «Близко», — закончил он за меня. «Если 14-летний мальчишка сумел в каком-то алмалыкском сарае собрать сверхпроводящий контур, то уж наша энергетическая промышленность как-нибудь с этим справится, а?» Он задорно подмигнул. «Да уж надеюсь», — улыбнулся я, невольно заражаясь его оптимизмом. «Думаю, о передаче электроэнергии на большие расстояния почти без потерь говорить рано. У нас просто не хватит редкоземельных элементов. Но вот что касается выработки оной, здесь можно поднять значение в разы и за относительно короткое время». «Обмотка», — сказал Петр Степанович. «Да», — подтвердил я. «Причем не только электрогенераторов и электромоторов». «Магнитные катушки», — сказал Петр Степанович. «А значит, надежные магнитные ловушки. Следовательно, термояд. Море дешевой энергии». Воистину, этот человек был на своем месте и ловил все на лету. Что ж, ничего удивительного. В конце концов, насколько я успел узнать, он был не только умелым чиновником, но и доктором технических наук. «Да», — снова подтвердил я, — «термоядерный реактор, а в недалекой перспективе, надеюсь, и кварковый». «Но это уже какая-то чистой воды научная фантастика», — вежливо улыбнулся непорожний. «Кварковый. Тут еще не знаешь точно, существуют ли они в реальности, кварки эти, а ты – реактор». Эксперименты 68-го года в Стэнфорде на тамошнем линейном ускорителе доказали, что кварки существуют, – сказал я. 6 кварков для мистера Марка. Примечание от автора. Речь идет о перефразировании «Three quarks for Mr. Mark» из романа «Поминки по Финнигану» Джеймса Джойса, откуда физик Мюррей Гелман взял название «кварк». Конец примечания. Нижний, верхний, странный, очарованный, прелестный, истинный. «Ужас, до чего у нас эрудированная молодежь пошла!» – пробурчал Петр Степанович. «В оригинале все-таки 3. Ладно, уговорил. Кварковый так кварковый». 13-летний, – сказал я. «Что?» 13-летний мальчишка собрал сверхпроводящий контур в алмалыкском сарае. Но не один. Я с помощью товарища, почти ровесника и 2 взрослых людей, один из которых имел доступ к редким землям, а второй – мой дед. Просто мастер золотые руки и лучший обмотчик электромоторов, которого я знаю. Так твой дед энергетик? Всю жизнь с электричеством дело имеет. Даже одно время был директором электростанции в Сибири. Думаю, вы с ним ровесники. Как его зовут? Ермолов Алексей Степанович. Он 10-го года рождения. Ха, действительно ровесник. Нет, он покачал головой. Не припомню такого. Но при случае передай ему мою благодарность. Обязательно. Может, еще и на работу его возьмете? Ухватил я быка за рога. Ха, может и возьму. Где он сейчас? В Краснодарском крае, на пенсии. Пришлось уехать из Алмалыка из-за всех этих дел, связанных с гравий-генератором. Что-то слышал, краем уха. Расскажу при случае. Что касается деда, почему-то мне кажется, что ему скучно. Он деятельный у меня, рано ему на пенсию. Так он сам еще не знает, что ты его сватаешь? Не знает, но узнает. Я широко улыбнулся. Что ж, будем на связи, сказал непорожний. И по поводу наших электрических дел, и по поводу твоего деда. Мы же с ним мало что ровесники и почти земляки. Так еще и оба Степановичи. Как это, почти земляки? Не понял я. Я в Средней Азии почти 20 лет проработал, пояснил Петр Степанович. Из них 14 в Ташкенте. Всю войну и после. Трудное было время. Его взгляд слегка затуманился. Трудное, но хорошее. Незаметно подкрался сентябрь. В Москве похолодало, зачастили дожди. Пора было собираться в школу. Однако я так глубоко успел нырнуть во все взрослые дела, что попусту тратить время на ее регулярные посещения мне не хотелось. Совсем. «Ты же хотел в следующем году школу закончить», – озабоченно напомнила мама, когда я как-то за ужином рассказал о своих изменившихся планах. «Правильное было решение. Тебе же всего 14, сынок, не забывай». «По паспорту 16», — напомнил я и тут же поднял руки в ответ на ее хмурый взгляд. «Шучу, шучу. Мам, ну что делать? Планы иногда человеку приходится менять. В Кушке мне казалось одно, здесь уже совсем другое. Тратить целый год еще на школу? Не-не, сдаю все экстерном и занимаюсь своими делами. Родина ждет. Мне же еще в институте учиться, не забывай. Я отлично себя чувствую, если ты боишься, что перенапрягусь. Хочешь, медобследование пройду в Кремлевской больнице?» «Да ну тебя!» – махнула рукой мама. «А то я не знаю твоих отношений с Чазовым». «При чем здесь это? Я правда здоров. На мне пахать можно». «Ты чего молчишь?» – посмотрела на отца мама. «Сын в 14 собирается стать 15-летним капитаном, а он молчит». «Жду, когда выговоришься», – сказал папа. Отложил вилку и вытер губы салфеткой. «Я думаю, что Сережка прав. Мужчина может и должен менять свои планы, если они на пользу семье, стране и ему самому. Понимаю, что для тебя сын еще маленький мальчик, и ты за него сильно переживаешь. Однако, правда заключается в том, что он уже мужчина и самостоятельно принимает мужские решения. Хорошо еще, что с нами советуется, за что ему отдельное большое спасибо. Я без иронии, сын». Отец посмотрел на меня. «Делай, как считаешь нужным. А с нашей стороны любая поддержка». «Спасибо, пап», — сказал я. «Спасибо, мама. Куда я без вас? Правда». На следующее утро, 28 августа, в понедельник, сразу после завтрака, я надел костюм, свежую рубашку и галстук, положил в сумку все необходимые документы и отправился в ближайшую к дому школу.